Глава 21. После боя. «Блин, ну чего ты паузу тянешь? Говори уже!» — мысленно взвыл я. «Ими становятся гильдия наездники бездны за то, что первыми добрались до приза и так и не отдали его своим противникам на протяжении всего боя. Но из-за провала задания и потери безвозвратно одного пилота они занимают лишь второе место и получают право участвовать в финале. А на первое место выходят...» Протянул ведущий, взвинчивая нервы зрителей до максимума. «Выходят наши новички, гильдия Бурый Смрад. Они единственные, кто не лишился ни одного бойца. И они единственные, кто смог быстро и бескровно вывести полное звено соперников из дальнейшего участия в битве. Поэтому жюри единогласно постановило отдать приз настоящий, а не макет», — усмехнулся ведущий. «Именно им. Поздравим победителей!» И посреди арены из ее центра поднялась кабина лифта с моими ребятами. Я облегченно выдохнул. «Финал турнира пройдет через 2 дня», — продолжил тем временем ведущий. «Это связано со сменой арены. Все мы знаем, что главное отличие эссуров от энуров — возможность работать на орбите и в открытом космосе. Но наши участники до сих пор не продемонстрировали этого. А ведь для пилота Эвура, которым может стать любой из финалистов, умение работать в космосе первостепенно. Поэтому последний этап турнира пройдет на хорошо вам известной, дорогие зрители, орбитальной станции «Лабиринт желаний». Последние 2 слова ведущий буквально выкрикнул, пытаясь через микрофон передать свой экстаз. И чем же эта станция так знаменита? Нужно будет залезть в интернет, посмотреть информацию о ней. Выполнив свою миссию, ведущий попрощался. Мои бойцы помахали руками благодаря зрителей, и на этом этап официально закончился. Я тут же покинул ложу Блэкморов, попрощавшись с Оливией, за что получил в ответ добрую улыбку. И стариком. Тот меня проигнорировал, но мне было не до этого сноба. Быстро добрался до комнаты ожидания, где сидели бойцы перед боем. В этот раз я смог туда попасть. И по очереди обнял каждого, стоило им покинуть эссуры. Все-таки одно дело находиться на арене, и совсем иное — наблюдать со стороны. Понимаю, почему мать Арианы решила не приходить. Тут и у меня-то сердце в пятки иногда уходило, что уж о матери говорить, что на бой своего ребенка смотрит. Ариана в моих объятиях задержалась чуть дольше, еще и пообещав, жарко на ушко, что обязательно ждет меня вечером к себе, и никаких отмазок она не примет. А я и не собираюсь увиливать. Нашла дурака, отказываться от приятной ночи. «Поздравляю!» Уже более спокойно подошел я к Юргену. «Спасибо!» Скупо, по своему обыкновению, растянув губы в улыбке, кивнул тот. «Без твоих схем было бы гораздо сложнее!» «И кому Эвур достанется?» — прервала нас Джесси. Причем спросила она это совершенно спокойно, полностью осознавая, что ей-то ничего не светит, и просто ради любопытства. Но после озвучивания главного вопроса воцарилась тишина. «Мы все шли к этому, и турнир еще не закончен. Еще есть шанс, что мы проиграем, и даже получив Эвур, войдем филиалом в состав наездников бездны, раз уж они вышли в финал. Но при этом сам Эвур останется за конкретным пилотом, которого мы сейчас и должны выбрать». «Что, вы не думали об этом?» – удивилась новенькая. «Хм, так-то считалось, что Экс отойдет Дирку», – ответила за всех Ариана. «Но сейчас...» И мне было понятно ее смущение. Приз отходит одному из участников. Это один из постулатов турнира. Нельзя выиграть Эвур и отдать его на сторону. А так как в этом конкретном бою я не участвовал, то и претендовать на приз не имею права. «Думаю, будет справедливо отдать его нашему капитану», — хмыкнул я, прерывая затянувшуюся паузу. «Точно!» — облегченно кивнула Ариана. «Кому ж еще?» — улыбнулся Виктор. Курт тоже одобрительно кивнул головой. «После меня Юрген наш сильнейший боец. Есть, конечно, еще Ари, у которой подготовка выше. Но в гильдии она находится гораздо меньше времени, да и авторитет среди бойцов у парня повыше будет. Не говоря уже о его должности моего зама. Короче, даже наглости Арианы не хватило, чтобы начать возмущаться. Или она все-таки приняла, наконец, мое беспрекословное право на командование и не метит в главы? Посмотрим. «Тогда едем на полигон пегасовцев. Там уже и посмотрим на наш приз», — улыбнулся я. «Мощный!» — восхищенно цокнул языком Виктор. «Я тоже впервые видел Ивур так близко. Экзоскелет производил впечатление. Около 30 метров в длину. В передней трети расположена кабина пилота под размеры Исура. Если не знать об этом, можно подумать, что корабль создан для гиганта, а не обычного человека. В кабине, кроме кресла пилота, есть панель управления и несколько рычагов для аварийно-механического управления. Понятно, что много там не сделаешь, но запустить цикл остановки двигателя или, наоборот, его запуска вполне можно. Так же, как можно вручную устанавливать угол работы маневровых двигателей. Сделано это на случай выхода из строя бортовых систем Ивура. Тогда у пилота остаются еще вычислительные мощности Исура и, на крайний случай, Энура. Ну а в моем случае еще и возможности симбиота добавляются. За кабиной пилота следует толстая свинцовая перегородка, а далее ядерный двигатель. Основной двигатель для полета в космическом пространстве, все остальные для выполнения локальных задач. Химические для старта из атмосферы или резкого форсажа в космосе. Предназначение маневровых понятно из названия. Ионные движки нужны для филигранных кульбитов, из-за малой тяги они не дают резких рывков и помогают совершить тот же разгон или поворот с меньшими затратами топлива. При этом максимально безопасно. Компьютер успевает просчитывать и корректировать полет даже при полной загрузке иными задачами. Их достоинство – их же недостаток. Совершить резкий поворот на ионниках не получится, и в боевых вылетах пилоты предпочитают их не навешивать. Все это хозяйство вешается на жесткий каркас из стальных ферм, образуя вытянутый цилиндр. И после навески оружия и дополнительного оборудования обвешивается кинетической броней из листов армированного углепластика. «Стандарт далее, в космическом исполнении», — заметил Курт. «Да, тут не поспоришь. Юргену достался не голый экзоскелет, а в обвесе. И вот про этот обвес и говорил Курт. Два двигателя, ядерный и маневровый. В качестве защиты упомянутая кинетическая броня и силовая пленка, генератор особого поля, что отталкивает частицы космической радиации и работает примерно как озоновый слой для планеты. В качестве оружия – мини-бомбы со встроенной системой наводки. Такие обычно используют для отклонения метеоритов или уничтожения мелких спутников. В одном боевом блоке находится до 50 мини-бомб. Юргену один и достался. Кроме бомб, в корпус Ивура была встроена пушка Гаусса. Самое мощное оружие экзоскелета, но требует умения с ним обращаться. В частности, наводка производится практически всем корпусом экзо, чтобы компенсировать отдачу оружия. Пусть по сравнению с массой Ивура она и незначительна, но в космическом вакууме и такую малую отдачу приходится компенсировать маневровыми движками. А это дополнительный расход топлива. И на закуску – система постановки помех. В скобочках – не классическая РЭП, а более продвинутый и заточенный на борьбу именно с самонаводящимися ракетами противника модуль. И компьютерные вирусы. Последние после провала попытки отбить у пиратов систему Харон обязательны для установки. Вот и любовались мы сейчас 30-метровым кораблем космического класса, совершенно бесполезного на Земле, но очень опасного на орбите. Черная углепластиковая броня словно впитывала в себя свет. В космическом пространстве ей никакая визуальная маскировка не нужна. В носовой части на полметра вперед торчала дуло Гаусс-пушки. Место пилота сейчас активно изучал владелец. Юрген, облаченный в Исур, поочередно тыкал в системы ручного управления корабля, слушая по общему каналу пояснения механика пегасовцев. Меня же обуревали двоякие чувства. С одной стороны, я был рад за друга, а с другой – дико завидовал. Почему-то до последнего у меня была уверенность, что именно я первым получу Ивур. «Вам в очередной раз повезло!» С прищуром, смотря на меня с Арианой, сказал Блэкмор. «Думаю, без вашей помощи не обошлось», — намекнул я на его уход из ложи. «Хватило одного моего присутствия», — отмахнулся мужчина. «Но впереди финал, причем с хорошо знакомым вам противником. Победа у вас в кармане. Или...» Вопросительно тот вздернул голову. «Они изменились», — сжал я челюсть. «После того, как Рутгер взял енотов под свой контроль, уровень подготовки бойцов Косты как-то резко подскочил. Раньше ничего подобного он не выдавал. Я предполагаю, что он получил симбиот». «Вздор!» — отмел мои подозрения Блэкмор. «Такое не прошло бы мимо нас. Да и когда перед боем проверяют ваше здоровье, симбиота бы точно засекли». «Тогда не знаю, как возможно такое чудо», — растерялся я. «Я ведь до последнего верил, пусть и в невероятную, но логично объясняющую версию резкого усиления енотов». «Ладно, твои старые соперники усилились, это факт. Что делать-то будешь?» «Да как обычно, побеждать», — криво улыбнулся я. «Ты ознакомился с новой ареной?» «Да. Я вспомнил то, что смог найти про орбитальную станцию «Лабиринт желаний». Это было место для развлечения. Огромный бублик с острыми выступами по краям, причаленными станциями для кораблей. Центр бублика был пустым, но при этом часто используемым. Если в самой станции были развлечения для обычных граждан, игра в тот же теннис в невесомости, космический футбол и другие наземные игры, переделанные под условия невесомости, то вот центральная полость была отдана во власть экстремалов. Здесь были выходы в открытый космос. В центральной части устраивали финальные матчи того же футбола. Так любимые детком Шумайером гонки тоже иногда велись здесь. Правда, круг вдоль бублика считался трассой для новичков, но все же. Здесь же проводился и последний этап турнира возвышения. Обычно центр бублика прикрывали защитные сетки, но на период турнира их убирали. Поймать Исур они, может, и могли, но скорее просто порвались бы, если не от самого экзоскелета, то от какой-нибудь ракеты. Сам бублик прикрывался мощной системой РЭП, что уводило любые ракеты в сторону или подрывало их на безопасном для зрителей расстоянии. Гаусс-пушки были запрещены. Вот уж отчего в относительно узкой, около километра в диаметре, дырке бублика защиты не было. Саму станцию такими комариными укусами не уничтожить, но вот зрителя или даже ни одного убить легко. Все остальные виды вооружения были разрешены. Их перехватить было проще, либо они не могли пробить обшивку станции, как обычные пулеметы. Воспоминания о Шумайре натолкнули на его слова о посещении то ли гонки, то ли какого-то собрания. Прямо сейчас я вспомнить не мог. А Симбу я нагрузил расчетом новых тактических схем с учетом изменившейся арены. Но позвонить детку можно. Да и обещал я ему вроде поприсутствовать на этом мероприятии. Отложив эту мысль, я вернулся к разговору с Блэкмором. «И что скажешь?» – спросил мужчина. «Будет и сложнее, и проще одновременно». «Вот как? Откуда такой вывод?» «У нас опыт работы в космосе выше, причем не только выполнение заданий, но и боевой. Было бы, конечно, неплохо разок слетать на нашу орбиту и хотя бы провести одну тренировку, но даже без нее больших проблем с работой в космосе я не вижу». «Вот как? Это хорошо. Про тренировку я подумаю. Но раз ты так спокоен, то я рад. Надеюсь, это не самоуверенность от полученных побед». Я промолчал, неопределенно пожав плечами, мол, понимайте, как хотите. «Но я бы хотел поговорить с тобой еще об одном». Тут он посмотрел на свою дочь и добавил. «С вами. Ари, скажи, неужели ты нашла себе того, с кем будешь дальше идти по жизни?» Девчонка смутилась и неосознанно задвинулась мне за спину. «Так я и понял», — кивнул мужчина своим мыслям. «Ну а у тебя насколько серьезные планы?» Я покосился себе за плечо. «Нет, Арианна мне нравится, конечно, но вот думать о серьезности наших отношений как-то мне было не до того. Турнир мчит вперед, не давая расслабиться ни на минуту, и наши отношения я воспринимал скорее именно как возможность сбросить стресс. Но вот, посмотрев на Арианну, меня берут сомнения, что она воспринимает их так же. Я даже симбиота на автомате отвлек от просчета схем, чтобы он просканировал поведение девчонки». Анализ поведения. Смущение 86%. Страх 69%. Тревога 44%. Нетерпение 93%. Вывод. Высокое ожидание ответа на поставленный вопрос. Дополнительный вывод. Ожидание положительного ответа 74%. Ожидание отрицательного ответа 14%. Ожидание ухода от ответа 12%. Все понятно. Для Арианы наши отношения значат как минимум немного больше, чем обычный перепих для снятия стресса. А скорее всего, меня уже записали в собственность, только табличку не выставили. Но если я сейчас отвечу положительно, обязательно выставят и начнут бдить. Я очень хорошо отношусь к Ариане. Чувствуя, что вступаю на тонкий лед, начал я. Но планировать на годы вперед личную жизнь пока не готов. Жизнь пилота и так постоянно подвергается опасности, а уж в нынешнее время и вовсе может оборваться в любой миг. С каждым словом я буквально спиной чувствовал нарастающее разочарование. Но и врать я не хотел. Я реально не был готов назвать Ариану своей девушкой. И уж тем более заявлять о чем-то гораздо более серьезном, чем нынешние отношения. Я обернулся, собираясь объяснить свою точку зрения девчонке, но не успел. Та развернулась и выбежала из кабинета Блэкмора, где мы вели разговор, оставив нас одних. «Вы ведь это знали и рассчитывали на подобный исход?» — повернулся я к мужчине. «Знал? Нет, но догадывался. Рассчитывал? Возможно». Тут его взгляд сузился, и на меня посмотрели так, как смотрят на врага, прикидывая, как его лучше уничтожить. «Я готов защищать свою дочь любыми средствами, и я тем более не позволю крутить ее чувствами, а потом бросить при первой возможности. Хорошо, что ты не стал врать и вешать нам лапшу о своей неземной любви. Будь иначе, и поверь, мое благожелательное отношение к твоей гильдии быстро сменилось бы на противоположное. Можешь идти». Сказав все, что хотел, Блэкмор показательно уселся за рабочий стол и уткнулся в настольную панель. «Вот же ж! Сделал гадость сердцу радость, а мне разбирайся!» Раздраженно дернув плечами, я тоже покинул кабинет. Бронтис Пирс с нетерпением ожидал доклада, постукивая пальцами по подлокотнику офисного кресла. В кабинете кроме мужчины никого не было, что позволило ему вести себя более свободно. Вот и сейчас, откинувшись на спинку кресла, Бронтис закинул ногу на ногу и уставился в потолок, бездумно постукивая пальцами по подлокотнику, тем самым выражая крайнюю степень тревоги и в то же время азарта. Получилось ли у него? Или ситуация все-таки вышла из-под контроля? Глобальному правительству нужна победа. Громкая, что поможет реабилитировать пошатнувшееся положение не только репутации гильдий, но и самого Бронтиса. Да, он и сам приложил к этому руку, но так было нужно раньше, чтобы продавать преференции для гильдий. Они получены. Теперь нужна победа. Переливчатый звонок, раздавшийся от настольной панели, резанул по ушам. Бронтис подскочил и, поправив на себе одежду, сел прямо и ответил на вызов. «Мы в системе», — произнес кодовую фразу старый соратник и глава одной из самых сильнейших гильдий Содружества, Леонид. «Отлично! Тогда я даю отмашку журналистам!» Леонид на это отвечать не стал. Убедившись, что все идет по плану, он отключился и принялся отдавать распоряжения, готовя свое соединение к бою. Ему предстояло вернуть недавно потерянную систему Мерседес обратно под контроль глобального правительства.